Однако Гарри знает совершенно точно, никогда такие, как Джимми Хокинс, не ведут игру на равных. — А где находится в настоящее время ваша сестра, не знаете? — Сестра? — Салли прищуривается. — Так, может быть, это просто очередное разбитое сердце явилось молить Джиллиан о пощаде? — Хм, а по виду не скажешь, что он тоже из тех балбесов. — Не похож на тот тип, который по вкусу ее сестрицы. Вы, значит, разыскиваете Джиллиан? — Я уже сказал, что работаю в прокуратуре. В данное время провожу расследование, которое затрагивает одного знакомого вашей сестры. У Салли холодеют пальцы рук и ног, и это как сигнал, который предвещает панику. Так вы откуда, простите? Я вообще-то из Бисби, говорит Гарри, но уже почти 25 лет живу в Тусоне. Да, это паника. У Салли больше нет сомнений. Паника ползет вверх по ее спинному хребту, разливается по жилам, подбирается к жизненно важным органам. «Я, можно сказать, вырос в Тусоне», — продолжает Гарри. «Вероятно, заслужил упрек в необъективности, так считаю, что лучше Тусона нет места на земле». «А что конкретно вы расследуете?» — перебивает Салли, пока он не пустился в дальнейшее восхваление любезного его сердцу Аризоны. «Мы, честно говоря, разыскиваем одного подозреваемого». Гарри воротит от того, что он вынужден сейчас делать. На этот раз процесс расследования убийства не доставляет ему ни малейшей радости. «Сожалею, но я обязан вам сообщить, что это его машина стоит у вас перед домом». Вся кровь у Салли разом отливает от лица, оставляя ее без сил. Она прислоняется к дверному косяку и пытается сделать глубокий вдох. Перед глазами у нее пляшут мухи, алые, точно раскаленные угольки. Никак ей не отвязаться от этого проклятого Джимми. Он возвращается снова и снова, стараясь во что бы ни стало разрушить чужую жизнь. Гэри Халет наклоняется к ней с высоты своего роста. «Что, вам нехорошо?» — спрашивает он, хотя и знает, что Салли, судя по письму, не тот человек, чтобы сходу взять и выложить кому-то все напрямик. В конце концов, ей понадобилось без малого 18 лет, чтобы высказать своей сестре, что она о ней думает. «Я лучше сяду», — говорит Салли деловито, — «и не подумаю, что она на волосок от обморока». Гарри идет за ней на кухню, смотрит, как она выпивает стакан холодной воды из-под крана. Он так высок, ростом, что даже должен нагнуть голову, входя в дверь, а когда садится, вытянуть ноги, иначе его колени не умещаются под столом. Дед всегда предупреждал, что он вырастет таким, от кого нет покоя ни себе, ни людям, и не ошибся. — Я не хотел вас расстраивать, — говорит он Салли. — А вы меня не расстроили. Салли обмахивается ладошкой, но это не приносит облегчения. Слава богу, что хоть девочек нету дома. Хоть за это одно спасибо. Если и девочки окажутся втянуты в эту историю, она этого Джиллиан не простит. Да и себе тоже. И как они могли подумать, что им сойдет такое с рук? Как? Какие дуры? Идиотки, какие безнадежные тупицы! Нет, нисколько не расстроили. Ей стоит неимоверных усилий собраться с духом и посмотреть на Гарри. И тотчас, встретив его взгляд, она опускает глаза. Надо соблюдать крайнюю осторожность, встречаясь взглядом с таким человеком. Салли отпивает еще немного воды, снова обмахивает рукой в лицо. В подобных обстоятельствах самое лучшее не показывать виду. Это Салли усвоила с детства. Держись, как ни в чем не бывало. Не выдавай, что творится у тебя внутри. — Кофейку не хотите? — говорит она. — У меня еще остался горячий. — Отчего же? — говорит Гарри. — С удовольствием. Ему, собственно, нужно поговорить с ее сестрой. Но это не к спеху. Возможно, сестра, решив уехать, просто воспользовалась машиной Хокинса. Но точно так же, может быть, что ей известно, где находится он сам. В любом случае, Гарри с этим торопиться некуда. «Вы сказали, что ищете кого-то из знакомых, Джиллиан», — говорит Салли. «Я правильно поняла?» У нее милая манера говорить. Но английский выговор, так и не утраченный с детства, и привычка морщить губы после каждого слова, будто пробуя на вкус последний слог. «Да, Джеймса Хокинса», — Гарри кивает головой. «Хм...» — задумчиво произносит Салли, боясь прибавить хоть что-либо еще, так иначе она сорвется на крик, кляняя этого Джимми и сестру, и каждого, кто жил когда-то в штате Аризона или хотя бы ступал туда ногой.